Глава 7. Наутро Вильд и Василий покинули постоялый двор. Все только и говорили про чудовище, разорвавшее девушку, и старались всеми возможными способами поподробнее расспросить очевидцев. Василий и Вильд с неохотой отвечали на расспросы. Даже между собой они больше не возвращались к разговору про чудовище и произошедшее ночью. Только еще одно событие омрачило их отъезд. Когда они уже собрались и седлали лошадей, к ним подошел мужик, один из постояльцев, и позвал Василия, но тот проигнорировал его, продолжая дальше заниматься своим делом. «Василий!» — еще раз настойчиво позвал он того. «Чего тебе?» — неприветливо спросил у него Василий, поняв, что мужик просто так не отстанет от него. «Нужно поговорить». «Говори. Отойдем. Здесь говори». «Только с тобой, без него», — ответил мужик и кивнул на Вильда. «Хорошо, что ты хочешь?» — спросил Василий, когда они с мужиком зашли за конюшню, скрывшись от случайных взглядов. Было видно, что сюда заходит редко. Слишком уж много здесь собралось разного мусора. Почему нельзя было говорить там? «Разговор требует тишины. И что ты такого важного можешь сказать?» «Я все видел». «Что ты видел?» «Ночью я был здесь, сидел у входа конюшни и прекрасно видел все. Ты соврал всем. В окно комнаты, где был твой друг, никто не залезал и не вылезал оттуда. Сначала раздался тот ужасный крик, а затем, спустя какое-то время, ты сам распахнул окно. Но через него точно никто не влезал и не вылезал. Брешешь. «Нет, говорю же, я видел все. Да ты пьяный был, тебе привиделось все. Нет, будь я пьяным, был бы внутри, продолжал надираться». Василий спокойно продолжил смотреть на мужика, словно тот ничего такого и не сказал. «Чего ты хочешь?» 10 золотых за молчание». «У нас нет таких денег, сбавь цену». Нет, немедленно меньше. Именно столько стоит мое молчание. Ищите деньги, иначе... Хорошо, 10 так 10. Но ты никому больше не расскажешь. Разумеется, — ответил мужик и ухмыльнулся. Василий потянулся к заплечному мешку и начал снимать, а затем резко швырнул его в мужика. Пока тот отбрасывал мешок от себя, Василий оказался вплотную к нему. Резкий удар в нос, а затем в живот, и мужик упал на землю, удивленно тараща глаза. «Ты что делаешь?» — прохрипел он, а Василий уже крепко обхватил его шею, начав душить. «Думаешь, я такой дурак? Ты возьмешь деньги, а когда мы уедем, начнешь продавать эту байку всем, кто заплатит». «Нет, нет!» — попытался выкрикнуть в ответ мужик, но раздался только тихий шепот, а его тело обмякло. Подождав еще несколько секунд, для надежности Василий разжал руки, и уже труп упал на землю. Оглянувшись, он подхватил его и оттащил в кучу какого-то мусора, закидав им еще тело сверху. Закончив заметанием следов, он вернулся в конюшню. «Чего он хотел от тебя?» — спросил Вильд, когда Василий подошел к своей лошади. «Золото хотел». «За что?» — удивился Вильд. «Он все видел, что не было никакого чудовища, и через окно никто не выскакивал». «Ты заплатил ему?» «Нет, но теперь он точно никому больше ничего не расскажет», — жестко ответил Василий и запрыгнул на свою лошадь. «Но зачем?» «Даже если бы заплатил, он все равно начал бы всем рассказывать. По нему все было видно». Вильд на это ничего не ответил, лишь молча вскочил на своего коня. По его лицу было непонятно, осуждает он сделанное Василием. Или, наоборот, поддерживает. А может, он остался безразличным к совершенному. Прошло несколько дней, которые путники провели в пути. Они останавливались редко, предпочитая безлюдные места. Все это время Вильд оставался прежним, в чудовище больше не превращался, и они успокоились, решив, что это больше не повторится. Поэтому они решили заехать в любое населенное место, которое попадется на пути, но за весь день им ничего так и не попалось. И только к вечеру они подъехали к городу. Городские каменные постройки они заметили издалека, и поэтому в город въехали, когда на него уже опустилась ночь. Ни огонька, и тишина такая, словно они не в город въехали. За городом и то пошумнее было. То зверь какой пошумит, то сучок где треснет. А здесь... Только цокот копыт разносился далеко по улице, отражаясь эхом от домов. «Неужели опять на город заколдованный какой нарвались?» — почему-то шепотом предположил Василий. «Не похож на кривой, дома обычные, только людей не видать». Также шепотом ответил ему Вильд. «Позвать, что ли, кого?» Произнес Василий погромче и поудобнее взял меч, который достал сразу, как они въехали в город. «Эй, выходи, кто живой!» Заорал он на всю улицу. Где-то вдалеке раздались звуки, похожие на человеческие голоса. «Слыхал, кажись, есть кто живой». Они немного проехали и остановились, прислушиваясь. Вокруг все снова было тихо, и ничто не указывало на то, что здесь еще кто-то есть. «Может, кто живой и есть, только встречаться с нами он не хочет», — подвел итог Вильд. «Кони спокойные, не боятся. Что, без приглашения в каком доме переночуем?» Вильд согласился, и они свернули к ближайшему дому. Но он оказался заперт, и на стук никто не вышел. Путники объехали еще несколько домов, но все безрезультатно. Все они были заперты, а на настойчивый стук никто не выходил. «Что-то я раньше не видел, чтобы в дома двери каменные ставили», — не выдержал Василий после очередного дома. «На улице заночуем. Утром город рассмотрим. Вон, глянь, кажется, в том доме дверь приоткрыта». Вильд показал Василию, где он заметил открытую дверь. Привязав коней, путники подошли к дому. Действительно, дверь в него была приоткрыта. Василий попытался открыть ее шире, но хоть немного сдвинуть не смог. «И какой же человек эту дверь сдвинуть может?» — удивился он. Василий зажег огонь, но факел сделать было не из чего, а свечей у них не было, поэтому вскоре огонь погас. Щель между дверью и косяком была достаточной, чтобы в нее пролез человек. Василий просунул голову и снова на несколько мгновений зажег огонь. Недолго думая, Василий вщемился внутрь. Почти сразу Вильд услышал, как он ругается, напоровшись на что-то. «Вроде нет никого, заходи». «Вильд, возле входа статуя стоит, не зацепись», — позвал Василий Вильда. Предупрежденный заранее Вильд обошел статую и на ощупь вошел в комнату. Василий же снова зажег огонь, осматриваясь. «Здесь что, все каменное?» — в этот раз удивился Вильд, когда Василий осветил кровать, которая не только сама была из камня, но и все на ней тоже было каменное, даже просто не подушка. «Может, это тоже, как статуя возле входа, все статуи?» — предположил Вильд. «Где ночевать будем, на улице или здесь?» «Здесь на полу ляжем. Все-таки стены и крыша над головой». Василий согласился с Вильдом, тем более, что и до утра было недолго. Они остались ночевать в доме, кое-как разместившись на полу. Утром Вильд и Василий осмотрели дом, не переставая удивляться тому, что они увидели. В нем все было каменное, даже посуда на столе. Но взять или сдвинуть что-либо было невозможно, все как будто поприрастало друг к другу. Осмотрев все в комнате, они вышли в коридор, где посередине, загораживая проход, стояла статуя мужчины. И выглядело так, будто мужчина собирался выйти из дома, когда стал каменным. «Вчера свободно прошел, а сегодня за руку цеплялась. Чего бы это?» — недоумевал Василий. «И не ел ничего». «Хорошо, дверь не закрылась, а то у меня всю ночь мысль одна была, что если закроется, как выйдем?» Василий разглядывал мужика. «И какой умелец такое сделал?» Продолжая обсуждать каменный дом, они вышли на улицу. Город по-прежнему оставался пустынным и целиком каменным. Дома, деревья, животные, люди — все было каменным, без исключения. «Нужно воду поискать», — напомнил Вильд. Пройдя немного вперед, они обнаружили колодец, тоже каменный. В нем было немного дождевой воды, которую, однако, достать было нечем, каменное ведро невозможно было сдвинуть. Все же, кое-как проявив незаурядную изобретательность, напившись и напоив коней, они поехали дальше по улице, рассматривая дома. Ближе к центру города дома стали побогаче, явно господские. «Глянь, окно открыто», — указал Вильд на окно одного из таких домов. «Посмотрим, что внутри». «Посмотрим, все равно живого никого не встретили». Окно было высоко. Встав на седло, Вильд подтянулся к нему и пролез внутрь. Василий последовал его примеру. «Надо же», — только и произнес он, очутившись в комнате. В комнате была дорогая мебель и много дорогих вещей, если не считать, что все они были каменными. Однако восклицание Василия было не по этому поводу. В комнате на кровати лежали двое, мужчина и женщина, совершенно голые, в позе, не позволяющей усомниться в том, чем они заняты. Василий подошел поближе, рассматривая их. «Какая она красивая!» — произнес он, дотронувшись до щеки женщины. «Обычная», — ответил Вильд. После Сабины он не замечал красоту других женщин. «Он ей не нравится». «С чего ты взял, Василий?» «Видно. Ты так говоришь, будто она живая». Василий снял свой заплечный мешок и достал из него свою рубаху. Он аккуратно накрыл лежащих, стараясь укрыть более тщательно женщину. «Василий, она каменная, ей все равно», — произнес Вильд, наблюдая за ним. «Мне не все равно, не хочу, чтобы она голая лежала». «Пошли, пока ты ее с собой не унес». «Я бы унес, если б мог», — вздохнул Василий. «Василий, ты что, влюбился в нее?» «Ничего я не влюбился, красивая, говорю». «Поехали, дальше посмотрим». «Чего смотреть, все каменное, может, задержимся тут, я хочу еще немного посмотреть на нее». «И все же, какая она красивая». «Красивая. Ладно, смотри, а я пока дома в окрестности осмотрю и к тебе вернусь. Кони останутся здесь, под окном», — ответил ему Вильд с легкой улыбкой. «Один пойдешь?» «Да, тут же никого живого нет, кроме нас. Не волнуйся». «Я и не волнуюсь», — Василий не врал. «Князь справится с любым противником, тем более с простолюдинами, если вдруг здесь встретятся такие, во что ему верилось слабо». «Ну и хорошо тогда», — ответил Василию Вильд, подходя к окну. Он вылез из окна и пошел по улице, высматривая, где еще будет открыта дверь или окно. Ничего заслуживающего внимания ему не попадалось, разве что каменная повозка с лошадьми, которая окаменела словно прямо во время движения. Пока один дом не привлек его внимания. Даже не столько сам дом, скорее герб на его двери. До этого в городе он нигде не замечал гербов на дверях, а здесь и какой-то герб несерьезный. В центре насекомое, похожее на муху, снизу лежащая роза. Вильд обошел дом и обнаружил открытую заднюю дверь. Войдя внутрь дома, он понял, что он, скорее всего, принадлежал какой-то знахарке или колдуну. Множеством склянок с изображением того же герба были уставлены полки и стол. Склянки — это Вильд предположил, потому что, как все они были каменные, и точно понять, что они такое, было невозможно. Статуи человека в доме не было, в отличие от тех, где ему удалось побывать. Вильд даже смог пройтись по всем комнатам этого дома, двери между ними были открыты или их не было вообще. Еще одно отличие. Походив немного по дому, Вильд решил вернуться к Василию. Выйдя из дома, ему показалось, что он услышал человеческую речь, и он пошел туда, где, как ему показалось, кто-то говорил. Пройдя несколько домов, он увидел четверых мужчин, трое из которых смотрели, как четвертый пытается перерубить каменной собаке ноги. Впрочем, без особых успехов, и на каждую его неудачу остальные мужчины отвечали смехом. И казалось бы, что в этом такого? Но при взгляде на собаку Вильд словно ощутил всю ее боль, которую она испытывает при каждом ударе. «Эй, мужики, вы что делаете?» — спросил Вильд, встряхнув головой и подходя к ним. «А тебе-то что? Иди куда шел?» Вильд развернулся, собираясь и в самом деле уйти. А один из мужчин в этот момент снова ударил собаку по лапе. И Вильд опять почувствовал ее боль. Он не понимал, как это возможно, но точно был уверен, что собаке больно. И он повернулся обратно. «Перестань ее бить», — произнес он. «А если не перестану, что тогда?» — с вызовом спросил мужчина. Он явно провоцировал Вильда. Чего ему бояться? Вильд один, а их четверо. «Я же сказал, хватит!» — раздраженно произнес Вильд и потянул меч из ножен, когда мужчина замахнулся для очередного удара по собаке. Ничего больше не говоря, мужчины будто по команде окружили Вильда и обнажили оружие. Тот же не спешил что-то еще предпринимать, а только рассматривал их. Возраста примерно одинакового, стариков нет, как и совсем юнцов. Все в обычной поношенной одежде, ничего особенного, но и необычные крестьяне, все при мечах. Однако брони нет, лишь безрукавки из толстой кожи можно как-то отнести к ней. «Ну вот, а ведь мы не трогали тебя, шел бы себе мимо спокойно, а теперь выкладывай, что у тебя есть, если хочешь живым уйти. И куртку, и сапоги снимай», — произнес один из них, недобро ухмыльнувшись. Вильд сделал молниеносный выпад в сторону одного из противников, не дожидаясь, когда они перейдут от угроз к делу. Тот не ожидал от него такой прыти и среагировать не успел, за что и поплатился распоротым горлом. «Паскуда, ты что творишь?» — закричал другой и бросился на Вильда. Вильд же проскочил мимо рухнувшего на дорогу мужика и вырвался из кольца. Но убегать он совсем не спешил, а наоборот, быстро развернулся, встречая бегущего следом за ним противника. «Сдохни, сука!» — заорал тот и продолжил нестись прямо на Вильда. Потому как он держал свой меч, Вильд понял, что это несерьезный боец. Может, против каких-то крестьян или слабеньких разбойников он что-то и может, но не против обученного человека и тем более князя. В итоге он не стал отступать, ища удобную позицию, а спокойно встретил атаку врага, уведя ее в сторону. «Сдохни! Сдохни!» — продолжал кричать его противник, нанося все новые и новые удары, которые, впрочем, не достигали своей цели. Ловкий шаг в сторону. Мужик провалился вперед, не встретив уже привычного сопротивления удар мечом, и бой был закончен. Противник рухнул на землю, заливая ее своей кровью. «Ну нахер!» — выкрикнул один из двух оставшихся, и оба бросились бежать, не оглядываясь. Проследив за ними взглядом, Вильд посмотрел на лежащего рядом с ним еще живого мужика. «Помоги!» — прошептал он, зажимая глубокую и длинную рану, прошедшую через части живота и весь бок. «Вы первые начали», — ответил Вильд и пожал плечами, а затем одним ударом снес ему голову. Вытерев меч, Вильд оглянулся по сторонам. Больше тут никого не было видно. Однако уходить он не спешил, продолжив смотреть на город. «Просто людины, не победа», — донесся до него голос Василия откуда-то сзади. Обернувшись, Вильд увидел того совсем рядом с собой, подающего ему повод его коня. «Они били собаку», — произнес Вильд. «Это всего лишь статуя. Девушка в доме тоже статуя, а ты накрыл ее своей рубашкой». Василий на это ничего не ответил, молча забравшись на своего коня. «Поедем, покажу дом один с гербом». Сказав это, Вильд тоже вскочил в седло коня. «И что там?» «Ничего, пустой, но какой-то странный. Чем-то отличается от всех вокруг». Они подъехали к дому с гербом на дверях и, посмотрев на него снаружи, не слезая с коней, поехали дальше, спеша выбраться из города до наступления вечера. «Сабина, сыграем? Ты же для этого меня позвала?» «Сыграем, Ульдор, но ты все правильно понял?» В пустой до этого момента комнате появились стол и два стула. Сабина и Ульдор сели друг напротив друга. Сабина была в голубом платье, которое, казалось, было создано с одной единственной целью — дразнить мужчин. Но на Ульдорна нужного впечатления оно не произвело, либо он это хорошо скрывал. С момента их встречи его взгляд не опускался ниже лица Сабины. В комнату вошел Вильгельм с небольшой шкатулкой в руках. «Что хочешь, чтобы я поставил?» — спросил Ульдорн. «Кольцо. Ты знаешь, про какое я говорю?» «Я так и думал, что из-за него ты меня позвала». «А что хочешь, чтобы я поставила?» Ульдорн задумался. «Земли между горами и рекой к северу отсюда», — ответил он. «Согласна». Сабина открыла шкатулку. В ней на мягком бархате лежали 5 маленьких человечков, вырезанных из кости. Она подвинула шкатулку к Ульдорну. «Начинай». Ульдорн вынул человечков и, зажав между ладонями, потряс их. Он разжал руки, и человечки с грохотом выпали на стол. Трое стояло, один сидел и один лежал. 7, — посчитал очки Ульдорн. «Твоя очередь». Сабина собрала человечков и, точно так же, зажав их между ладонями, потрясла и высыпала на стол. Один человечек стоял, два сидели и два лежали. Четыре. Посчитала свои очки Сабина. «Ты выиграл. Земли твои», — вздохнула она. «Ульдорн, сыграем еще раз. У меня есть то, что тебе покажется интересным». После слов Сабины в комнату опять вошел Вильгельм с книгой в руках. Увидев книгу, Ульдорн сразу потянулся к ней. «Не спеши, Ульдорн. Выиграй сначала, она еще не твоя». Ульдорн в задумчивости потеребил короткие седые волосы. На вид ему было не больше 50 лет. «Что ты хочешь, чтобы я поставил? Кольцо?» «Нет, в этот раз нечто другое. Мужчину с твоим медальоном». «Князя?» «Да, он принадлежит тебе». «Согласен». «Я начну», — произнесла Сабина, собрав человечков со стола. Она, как и в предыдущий раз, зажала их в ладонях и, потряся, бросила на стол. Два человечка стояли, один сидел и два лежали. «Пять», — посчитала очки Сабина. Наступила очередь Ульдорна. Он собрал человечков и, зажав их в ладонях, начал что-то шептать. «Зря стараешься. Ты же знаешь, они не поддаются магии», — рассмеялась Сабина. Потряся человечков в ладонях, Ульдорн бросил их на стол. Один человечек стоял, два сидели и два лежали. «Четыре», — сердито произнес он, недовольный результатом. «Я выиграла. Князь мой». «Да», — согласился с ней Ульдорн. «Еще сыграем?» — предложил он. «Нет, на сегодня достаточно». Сабина собрала человечков и бережно положила в шкатулку, которую тут же унес Вильгельм вместе с книгой. «Не пойму, зачем тебе нужен этот князь?» — спросил Ульдорн Сабину. «Ну да ладно, нужен так нужен, он твой». После этих слов Ульдорна медальон на груди Вильда засиял, и символы на нем изменились. Но князь снова не заметил, как это произошло, потому что в этот момент спал в каменном городе. «Сабина, я все равно не пойму, зачем тебе это чудовище?» «Захотелось». «Почему сразу не сказала, что хочешь сыграть на чудовище, а то князь с медальоном?» «Медальон же показывает, что человек принадлежит тебе». «Не человек, Сабина, чудовище». «Или я чего-то не понимаю?» «Чудовище, Ульдорн, чудовище, которое теперь не принадлежит тебе», — ответила Сабина, витая мыслями уже где-то далеко. Обезумевшие кони неслись, не разбирая дороги. Над головами всадников беспрестанно сверкали молнии. Раскаты грома сливались в один непрерывный грохот и рев. Все, о чем могли думать Вильд и Василий, это как им остаться в седлах. Кони не слушались наездников, и остановить их было им не под силу, и спрятаться от грозы было негде. Одно поле вокруг, и ни одного дерева или какого-то другого укрытия. Гроза прекратилась резко, так и не пролив ни дождинки. Проскакав еще немного, кони успокоились и остановились, позволяя всадникам отдышаться после сумасшедшей скачки и осознать, что они все еще живы. Вильгельм следил за действиями Сабины. «Получилось?» — спросил он, как только понял, что Сабина перестала колдовать. «Нет», — раздосадованно ответила она. «Не получилось?» — удивленно переспросил Вильгельм. «Я не могу разрушить заклятие Ульдорна. Что-то мешает мне. И я не пойму, что...»